Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. «Ведьма Алиса» и «Серые волки». Читает Агния Наровски. Глава первая. «Лиска, ты все пирожки взяла, а то тут лишний!» — выкрикнула из окна раздачи Мэриам, когда я уже усаживалась на мотолет. «Все!» — успокоила подругу, поправляя плащ, чтобы он подо мной не помялся. «Это ты увлеклась просто, съешь сама!» «Некогда! Скоро Карл подъедет за новой порцией!» — отмахнулась Мэри и скрылась внутри пекарни. Подружка унаследовала ее от матери и за 3 года превратила обычную пирожковую в известный на весь волчий удел сладкий уголок, захвативший все окрестные деревни благодаря быстрой доставке в любое время суток. Ассортимент тоже слегка расширился. Появились круглые булочки, пиццы, пироги с начинкой. Ну а какие пирожки без запивки? Морсы, настойки, кисели, компоты. Мэри уже успела нанять пару помощников и начала подумывать о покупке еще одной пекарни в деревне за лесом. Ну а пока нам с ребятами приходилось гонять туда на мотолетах. Само собой напрямую, а не в объезд, тратя лишние полчаса и привозя остывшие пирожки. С магическими способностями у нас всех было не очень. С 5-м рангом в команде оказалась только я, остальные крутились где-то в районе 3-го-4-го. Как раз хватало на мотолеты и на разогрев пирожков, если потребуется. Но мы очень старались обходиться без разогрева, ведь сладкий уголок — это пирожки вкусные и быстро в любую точку волчьего удела. Быстро — это когда пирожок не успевает остыть, и разогревать его не надо. Прямую тропу через лес ребята звали Лисьей, в честь меня. Потому что это я нашла ее еще в детстве, бегая пешком в залесную деревню, к старой ведьме Эльмире. Она иногда учила меня всяким интересным заклинаниям, однако брать в постоянные ученицы отказалась, каждый раз придумывая новую отговорку. То мне еще рано, то силенок пока маловато, то времени у нее на учениц нет. Но, по-моему, старуха просто любила одиночество. Только я не сдавалась, настойчиво пытаясь подобраться поближе и к ведьме, и к ее гримуару. Я неслась на мотолете на всех скоростях, лихо огибая деревья, и вдруг одно из них резко наклонилось прямо передо мной. Ясное дело, затормозить у меня не получилось, только смягчить падение магии. На всякий случай я прикинулась потерявшей сознание, но наблюдала из-под ресниц. Вот из-за деревьев вышло 2 амбала. Брюнет с оброшенным намеком на стрижку и сероволосый, с лохмами ниже талии. Ясно, оборотни, остатки былой роскоши. Не зря же наша округа называется волчьим уделом. Раньше тут обитала целая стая дикарей, живущих по своим понятиям и игнорирующих законы ксотерии. Оборотни постоянно враждовали с деревенскими, грабили, насильничали, в общем, пакостили изо всех сил, пока это не надоело тогда еще молодой Эльмире. Она прокляла всех самцов на бесплодие, и постепенно оборотническая кровь вымерла, растеклась по окрестным деревням, иногда всплывая то в одной, то в другой семье. Ну и вот, пожалуйста, откуда-то выплыла на мою голову. «Ну что, девочка?» — прорычал лохматый амбал. «Оставишь нам свои пирожки? Или, может, сама станешь нашим обедом?» И облизнулся еще, гад, так противно, что меня чуть не передернуло. Вовремя вспомнила, что вообще-то я тут без сознания лежу. Вот только когда брюнетистый амбал принялся лапать за грудь, пристроившись на коленях между моих ног, стало ясно, игру пора заканчивать. А то глаза моргнуть не успею, как окажусь курочкой на вертеле. «Еще неизвестно, кто кем пообедает, серенький», — проворковала я, злорадно улыбаясь. Спасибо Эльмире, научившей меня самым нужным для девушки заклинанием. Например, заклятию покорности. Быстро, дешево и сердито. Тем более оно у меня всегда висело в заготовках. Даже никаких кастований и заговоров не потребовалось. Просто щелчок пальцев и опа! Сперва брюнет, раз он ближе, потом болтливый лохматик. «Ну, ты уже в правильной для мужчины позе». Поднявшись с земли, я отряхнулась и потрепала застывшего на коленях оборотня по макушке. «Так и стой. Член можешь не убирать». «А ты?» — сурово зыркнула на пытающегося бороться с заклятием лохудрика. «На колени, рядом с другом. Ну и, чтобы не выделяться, штаны тоже расстегни. Оценю, что там у тебя за богатство прячется». Свое единственное мужское достоинство, потому как другого нет, раз на беззащитных девушек в лесу нападает, оборотень достал с такой гордостью, как будто я должна была прямо на месте умереть от восхищения. «Ну, ничего так. Хотя бывают и побольше, конечно», — прокомментировала я увиденное. «Вон он, дружка твоего, кстати, повнушительнее смотрится». Тряхнув лохмами, парень гневно заскрежетал зубами. Но вякнуть что-то в ответ у него не вышло. Я же не разрешала. «Ладно, мальчики, мне надо по делам, а вы оба...» «Обернувшись волками, бегите за мной следом». Пока поднимала мотолет, поняла, что эти два паразита организовали ловушку с деревом. Кто-то из двоих залез и привязал к вершине веревку, а потом они вдвоем за нее потянули, стоя с другой стороны дороги. Вот дерево и наклонилось. Умные гады. Перед тем, как лететь дальше, я посмотрела на притихшую и почему-то растерянную парочку. «Ты!» — ткнула я пальцем в брюнета. «Говори, что не так!» «Я не умею обращаться», — признался парень, явно мучаясь и от того, что родился неполноценным, и от того, что приходится в этом признаваться. «А ты?» — уставилась я на Лохматова, которого прям корёжило от попыток сдержать оборот. Между прочим, противодействие заклятию — процесс очень болезненный, так что я даже немного зауважала парня за его упрямство. «Не хочу бросать Маркуса», — через зубовный скрежет выдал мне серый ослик. «Похвально. Дружеская поддержка — это хорошая черта. А Эльмира всегда говорила, что чем больше в мужчине хорошего, тем больше работы для женщины по искоренению плохого. Обернись». Снова повернувшись к брюнету, я подкинула ему капельку магии, чтобы разбудить спящий в нем оборотнический дар. Миг, и передо мной стояли два огромных серых волка. Мощные, сильные, молодые, озабоченные и дурные. Зачем оно мне надо, непонятно. Но чую, будет весело.